Глава третья. «Ух ты!» — завороженно шептал Тилли, втягивая плюшевым носом холодный воздух. «Чем это пахнет? Не похоже на тыквенный пирог и имбирный чай, но так вкусно! Ммм, ага!» Он радостно подхватил лапами охапку рыжих листьев и подбросил их так высоко, как только мог. Листья рассыпались в воздухе и не спеша приземлились на влажную землю. Вдруг метрах в пяти от нашего героя раздался резкий звонок. Тилли чуть не подпрыгнул от неожиданности. Через секунду за плотной стеной кустарника пронеслась орава мальчишек. Один из них ехал на велосипеде и изо всех сил трезвонил в висящий на руле звонок. «Что там такое?» Тилли ринулся к изгороди, с трудом просунул голову между плотно растущих веток и уставился на уже опустевшую дорогу. «Ого! Так вот ты какой, мир! Сони сказала, что ты большой и красивый!» — пыхтел он, выбираясь из кустарника с другой стороны. Вдруг его лапа зацепилась за торчащий из земли корень, и Тилли плюхнулся. И все бы ничего. Даже ушибленный нос не стал бы проблемой, если бы только его глаза не оказались в сантиметре от большой скользкой улитки, проползавшей мимо в этот злополучный момент. «Ах!» — почти шепотом выдохнул наш герой и застыл, охваченный восторгом, как, впрочем, и его неожиданная находка. Правда, я не уверена, что улитка вообще может испытывать восторг, но кто ее знает? Как бы там ни было, немного помедлив, она продолжила свой путь под пристальным взглядом зайчонка. Он, не отрываясь, следил, как та движется по рыхлой земле, как раскачивается на ходу ее грузная раковина, как шевелятся усики на странной бесформенной голове. «Да!» — с наслаждением протянул Тилли, когда улитка скрылась под ветками придорожного кустарника. Выбравшись на обочину, зайчонок огляделся. Одна часть дороги скрывалась за крутым поворотом, в то время как вторая уходила вниз. Где-то там, вдали, за пределами видимости маленьких черных глаз, слышался мягкий, успокаивающий шум небольшого городка. С развернувшейся внизу площади доносились веселые голоса детворы и звонкие, зазывающие речи торговцев. «Уверена, что ты, мой дорогой слушатель, легко угадаешь, куда же отправился наш герой». Он шагал по обочине, усыпанной желтыми кленовыми листьями, вдыхал ароматный запах осени и думал о том, как же невообразимо прекрасен мир. Солнце время от времени пряталось за рваные серые тучи, заставляя зайчонка то и дело поднимать голову. Ветки деревьев, успевшие уже потерять изрядную часть листвы, рисовали затейливый узор на обрывках голубого неба. Вдруг Тилли заметил движение. Да-да, прямо там, наверху. Что-то блеснуло в лучах вырвавшегося из плена солнца и скользнуло по ветвям. Зайчонок остановился. На него испуганно смотрела пара маленьких черных глаз, похожих на его собственные. Короткие передние лапки приподнялись, шерсть на хвосте распушилась рыжей дугой. Кисточки на острых ушках еле заметно подрагивали. «Думаю, это белка», — задумчиво прошептал зайчонок. «Только не спрашивайте, откуда он это знал. Уверена, что дочурка, знакомой нам феи, поведала новорожденному плюшевому малышу еще много чего интересного за те недолгие часы, которые он провел в уютной хижине у подножия невысокого холма. Солнце проглядывало все реже, тучи становились плотнее. Вдалеке у самого горизонта что-то блеснуло. Тилли насторожился. Уши его поднялись и немного подрагивали от напряжения. Он прислушивался. Надо отдать должное, предчувствие его не подвело. Издалека, постепенно нарастая и приближаясь, на него надвигалось зловещее, грохочущее эхо. Уши его задрожали сильнее, а маленькая пушистая мордочка сморщилась от страха. Еще через секунду что-то маленькое и холодное стукнулось о его мягкую голову, потом врезалось в ухо и в конце концов ударило его по крохотному носу. Это, несомненно, было крайне неприятно, но Тилли продолжал стоять как вкопанный. Страх сменился удивлением, а затем и любопытством. Вытянув вперед лапы, он завороженно наблюдал, как прозрачные капли приземляются и тают, погружаясь в блестящий шелковистый мех. «Вот это да!» — прошептал он и весело зашагал дальше. Мир так манил зайчонка, поражая и восхищая своими нераскрытыми тайнами, так увлекал, что в его игрушечной голове не возникло ни единой мысли о возвращении. Тилли уходил все дальше, рискуя больше никогда не найти дорогу обратно. И хотя крыша домика еще виднелась где-то вдалеке, наш малыш бодро шагал вперед навстречу новому и интересному. Дождь быстро усиливался, и вскоре вода, скопившаяся в лапах, сделала дальнейший путь практически невозможным. Да и усталость брала свое. Ведь у небольшого игрушечного зайчонка, который только вчера появился на свет, даже такое непродолжительное путешествие отнимало много сил. В какой-то момент ему стало понятно, что дальше идти он не может. Требовалось срочно найти укрытие и немного отдохнуть. Тилли остановился и попытался оглядеться. Ему пришлось поднять отяжелевшую лапу, чтобы хоть как-то защитить глаза от лившейся с неба воды. Лапа дрожала. Зайчонок щурился, вглядываясь в потемневшее пространство вокруг. Изучив местность, затянутую плотной пеленой дождя, он заметил на другой стороне дороги несколько скамеек, под одной из которых, прижавшись друг к другу, сидела пара голубей. «Вот оно!» — радостно завопил Тилли и из последних сил ринулся к цели. Черный асфальт был украшен желтыми пятнами размокшей листвы и лужами самых разнообразных размеров и форм. Будь Тилли чуть повыше ростом, он, несомненно, оценил бы эту невероятной красоты картину, созданную невидимым художником. «Надо добраться до укрытия», — твердил он, с трудом переставляя промокшие ноги. «Еще чуть-чуть», — трусливо звучало дрожащее заячье внутри. Но, несмотря на все усилия, двигался он медленно. И в тот самый момент, когда дорога была почти покорена, яркий свет приближающихся фар вдруг ослепил Тилли. Раздался резкий гудок, и буквально в полуметре от его хвоста пронеслась машина. Она угрожающе взревела и обдала нашего героя порцией отборной грязи. «Фух!» — фыркнул зайчонок, не успев испугаться, и снова шагнул по направлению к цели. Лапы не слушались, каждый шаг давался с трудом. Тилли казалось, что он вот-вот упадет, поэтому, когда малыш, наконец, добрался до заветной скамейки, он плюхнулся на размокшую от дождя землю и тут же уснул. Солнце клонилось к закату, окрашивая горизонт в нежный розовый оттенок. Дождь давно закончился. Только редкие капли все еще лениво сползали с веток и падали на головы нахохлившихся голубей. Холодало. Тилли все еще спал. Его костюм был весь перепачкан грязью. Рыжий бант у основания хвоста принял какой-то уж совсем отвратительно бесформенный вид. А львиная грива больше походила на старую половую тряпку, выброшенную за ненадобностью. Неизвестно, сколько бы еще проспал наш герой, если бы чья-то рука вдруг не выдернула его из-под скамейки. «Это что тут у нас такое?» Негромкий старушечий голос задрожал у самого его уха. Тилли распахнул глаза и готов был уже закричать, но вовремя опомнился. Морщинистое лицо склонилось прямо над ним. Маленькие тусклые глазки осматривали находку. Рот расплылся в довольной улыбке, оголив единственный зуб, торчащий из нижней челюсти, и обдав чувствительный заячий нос запахом старости. Знаете, старые люди пахнут по-особенному, уж не знаю почему. «Отнесу-ка тебя домой, найдем для тебя уютное местечко». И она затряслась, издавая странные звуки. Тилли сначала подумал, что старушка кашляет, но, глянув на ее сморщенное лицо, понял — смеется. В следующую секунду рука ее метнулась к сумке, и Тилли оказался внутри. Отверстие сузилось, закрывая мир на замок, и наш герой оказался в полнейшей темноте. Он чувствовал, как мерно раскачивается сумка, как затекают сжатые лапы, как колотится от страха его игрушечное сердце. Старушка брела по парковой аллее, унося Тилли все дальше от дома. Ее сгорбленная фигура все уменьшалась до тех пор, пока полностью не растворилась в последних лучах заходящего солнца.